царей царя. Он есть любящий Отец наш, а мы все Его семья. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. Общение с Ним. Слава Богу, мы Отца благодарим за Иисуса кровь святую, что ее за нас пролил. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. И сегодня в день воскресный всех Ты нас благослови. И пошли нам Дух Небесный, чтоб прибыть в Твоей любви. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, общение с Ним. Господи, о, аллилуйя, душам радость Ты даешь, всех нас духом наполняешь и в обитель всех ведешь. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость общение с Ним. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним.